номер сборника 1654. Есть на небе город, город чудный. Света, где нужны болезни и печали нет. Болезни там нет, попиваем. Есть на небе город, чудный город света, где нужды болезни и печали нету. Там живут святые, там играют гусли, воздавая славу Господу Иисусу. Болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим, там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим, то город живых, то город святых, и Иерусалим, к тебе я стремлюсь, с тобой я солюсь, и Иерусалим. Золотом обложен город мой прекрасный, лишь тебе, Иерусалим, вечно буду счастлив. Жизнь мою преобразил здесь, в земной долине, чтоб душе покой найти в Иерусалиме. Болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим, там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим, то город живых, то город святых, и Иерусалим, к тебе я стремлюсь, с тобой я солюсь, и Иерусалим. Братья мои, сестры, там мы будем вместе воспевать Иисусу радостные песни. Так давайте будем мы вместе славить Бога, чтоб светлее стала нам в небеса дорога. Болезни там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим, там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим, ты город живых, ты город святых, и Иерусалим, к тебе я стремлюсь, с тобой я солюсь, и Иерусалим. Садитесь.